Я надеюсь, что эта книга привлечет внимание к явлению, которое является широко распространенным и в то же время весьма малоизвестным. Оно поможет преодолеть предубеждение общественности. Я твердо убежден, что данный феномен имеет огромное значение не только для теоретической и практической областей исследований, особенно для психологии, психиатрии, философии, богословия, но даже для нашего образа жизни. Я позволю себе вначале высказать мысль, объяснение которой дам немного позже, а именно, не стремлюсь доказать, что есть жизнь после смерти. Я вообще не думаю, что такое доказательство возможно. Отчасти поэтому я избегала называть действительные имена и идентифицирующие детали, оставляя в то же время их содержание неизменным. Это было необходимо для того, чтобы избежать огласки в отношении отдельных лиц, а также для получения разрешения на публикацию книги. Думаю, что многие читатели найдут утверждения, высказанные в этой книге, невероятными. И первая реакция таких людей будет следующая – выкинуть все из головы. Я не намерен кого-либо порицать за это. Несколько лет назад у меня, наверное, была бы точно такая же реакция. Я не прошу читателей верить всему, что написано в книге, и принять мою точку зрения лишь из одного доверия ко мне как к автору. Напротив, как логик, отрицающий слепую веру, происходящую лишь от невозможности или неспособности возразить авторитетному мнению, я прошу их не делать этого. Единственное, о чем я прошу тех, кто не поверит книге, просто осмотреться вокруг. Я уже не раз обращался к своим оппонентам с этим призывом. И среди людей, принимавших его, было немало тех, которые вначале скептически отнеслись ко всему, что я говорил. Но со временем они вместе со мной начинали всерьез задумываться над подобными событиями. С другой стороны, я не сомневаюсь, что среди моих читателей будет много и таких, которые, прочтя эту книгу, почувствуют облегчение от мысли, что они не одиноки, что им пришлось пережить. Для них, особенно для тех, кто по понятным причинам не рассказывал о пережитом никому, за исключением нескольких доверенных лиц, я могу сказать одно. Надеюсь, что моя книга придаст им смелости рассказывать о случившемся свободнее. Это прольет больше света на наиболее загадочные стороны человеческой души. Феномен смерти. На что похожа смерть? Этот вопрос человечество задает себе с момента своего возникновения. За последние несколько лет я имел возможность задавать его значительному числу слушателей. Среди них были студенты психологических, философских, социологических факультетов. Были верующие, члены гражданских курсов, профессиональные медики. В итоге, с некоторой долей осторожности, я могу сказать, что эта тема вызывает наиболее серьезное отношение у всех людей, независимо от их эмоционального типа или принадлежности к той или иной социальной группе. Однако, несмотря на обширный интерес, несомненно и то, что для большинства из нас очень трудно говорить о смерти. Здесь есть, по крайней мере, две причины. Одна из них в основном психологического или культурного характера. Сама тема смерти – табу. Мы чувствуем, по крайней мере, хотя бы подсознательно, что, сталкиваясь со смертью, даже косвенно, мы неизбежно становимся перед перспективой нашей собственной смерти. Картина ее как бы приближается к нам и делается более реальной и осознаваемой. Например, многие студенты-медики, в том числе и я сам, помнят, что даже такая встреча со смертью, как в анатомической лаборатории медфака, вызывает весьма тревожное ощущение. причина моих собственных неприятных переживаний мне теперь совершенно очевидна.